Матерь Агни-йоги. Биполярное зрение духа приводит к синтезу, когда оба полюса вещи единой открыты для познающего сознания. Ограниченность вопиет, противоречие, несостоятельность, отрицание того, что только что утверждалось. Малое сознание, лишенное синтеза, видит только один конец палки, одну сторону медали, один полюс явления, упуская из вида вторую их половину, другой полюс, осознание которых только и может дать синтез наблюдаемого явления. Потому не противоречие, но знание того, чего не постигает однобокое и ограниченное сознание. Вмещение пары противоположностей или, по терминологии некоторых школ, нейтрализация бинаров – есть ступень расширения сознания, через которую обязательно надо пройти. Большинство отрицаний порождаются не вмещением этого условия. И действительно, трудно радоваться, когда горе, чувствовать легкость при перегружении, видеть свет, когда тьма наступает, или жизнь утверждать перед лицом смерти. Многое, многое трудно, если не видеть противоположного полюса вещей и явлений, и, видя, не радоваться пониманию смысла вещей. В дни печали и скорби радость и свет утверждая, утверждаете знание духа и видите биполярно.